Многие завидовали его положению. Он пришел практически из ниоткуда и сколотил состояние, способное соперничать даже с величайшими домами Вестероса. Ему принадлежало почти 75% борделей в одной только Королевской гавани, и он был мастером над монетой. И все ради одной цели – дожить до дня, когда он будет рядом со своей Кэт, в личном замке и при деньгах. У него почти получилось. Оставалось еще совсем чуть-чуть, но все пошло прахом. Цель сожжена. Все его достижения, хитросплетения заговоров и многоуровневые планы более ничего не значили. «Ебаные Старки!» – процедил Бейлиш, переводя дыхание. Его гнев обрел свободу и начал брать верх. «Было паршиво, когда Брандон Старк собирался отнять у меня любовь. С его смертью появилась надежда, что Кэт станет моей, но потом Эддард Старк забрал ее у меня по приказу Хостера Талли, который продал ее как кобылу, а не королеву, которой она была на самом деле». Потом ее заставили гнить в этом холодном аду долгие годы, пока она выкармливала волчьих щенков. И вот теперь, когда мои планы пришли в движение и обросли плотью, ее снова забрали у меня, снова и навсегда. День, когда Питер узнал о смерти Кэт, стал днем, когда умер и он сам. Все его надежды, мечты и фантазии крутились о совместном будущем с Кэт, без нее на сцене жизни ему места нет. Старк, Нокс, Талли, Баратион, Арвин, Ланнистер. Пекло, даже Тиреллы виновны в ее смерти. Распалял Питер свой гнев, вспоминая каждый из великих домов, которые так или иначе ответственны за то, что отняли у него Кейтлин. Они все заплатят. Уж я позабочусь об этом. Откинувшись назад, Питер начал разыгрывать в своем воображении несколько фантазий, связанных с уничтожением каждого из великих домов Вестероса. Мир окунется в пучину чистого, незамутненного хаоса. Он, как провозвестник хаоса, взойдет по лестнице к величию, на самую вершину, и будет наблюдать, как пылает королевство, которое он презирал и которое отняло у него все. Но как бы ни была приятна эта фантазия, он знал, что на его пути стоит множество препятствий, а именно, Старый Лев, Королева Престолов, Принц Калека, Старый Сокол и самый опасный из них, Северный Колдун. Только глупец выйдет против любого из этой пятерки, не говоря уже о том, чтобы бросить вызов сразу всем. И Питер не глупец, он не станет встречать их лицом к лицу. Вместо этого он устроит все так, что они столкнутся друг с другом и уничтожат. Он уже был на пути к достижению этой цели. Хотя волки и колдун, возможно, и принесли в Королевскую гавань правосудие, сделали они это с изяществом стенобитного орудия и ожидаемо нажили себе немало врагов, причем врагов сильных. Все, что ему нужно было сделать, это раздуть огонь их ненависти до такой степени, чтобы он превратился в неконтролируемый ад. А пока фундамент закладывается, есть время, чтобы решить одну из приоритетных загадок, как убить колдуна. Если хотя бы половина из того, что Питер слышал, было правдой, то это человек-армия. Обычные способы победить его не сработают. Он никогда не пойдет на поле боя. Но у него есть слабое место. Его жена, обычная девушка, это можно использовать. И, несмотря на мастерство Нокса, магия его не всесильна. Смерть Трента, хоть и была прискорбной, поскольку означала потерю легкой пешки, близкой к королю, подарила полезную информацию. А именно, колдун не мог читать мысли напрямую, но он мог чувствовать желание человека или его ненависть. Помня об этом, Питер старался сохранять полное спокойствие и лишаться всех эмоций, когда находился поблизости от колдуна. И, похоже, это сработало. Слепой колдун, казалось, совершенно не замечал его существования, хотя стоял всего в нескольких шагах. Неужели все действительно столь просто? Достаточно временно подавить эмоции, чтобы стать слепым пятном в поле зрения этого могущественного человека? Питер сомневался, что все и впрямь настолько просто, но, тем не менее, это было началом. Взяв перо, чернила и свою личную книгу, которую он прятал в отделении под столом, Питер начал составлять список тех, кто с радостью понаблюдал бы за гибелью колдуна. «Падет колдун, падут и остальные», — подумал он с улыбкой, начав записывать врагов, которых колдун нажил за годы своего пребывания в этих землях. Даже не понадобится много усилий, чтобы заставить их работать вместе над общей целью, уничтожением колдуна и всего его рода. И кто знает, если Нокс окажется настолько способным, насколько мне кажется, то он сможет уничтожить больше, чем несколько моих временных союзников. Примечание переводчика. Следующая глава, 10.5 знаков. Глава 257. Стальная улица Королевской гавани, место, которое заслужило свое название. Улица шла от Рыбной площади и поднималась вверх по одному из трех холмов, на которых был построен город, холму Весенний, пока не достигала ступени Великой Септы Бейлора, и почти на всем своем протяжении была усеяна кузнецами и металлургами. И пусть некоторые не замечали структуру и иерархии, Нокс сразу приметил, что чем лучше кузнец, или, скорее, чем дороже стоили его услуги, тем выше на холме он располагался. Как и многие другие улицы, разбросанные по всей Королевской гавани, Стальная улица представляла из себя оживленный улей с таким количеством людей, что едва ли можно было сделать несколько шагов, не столкнувшись с кем-нибудь. Сам Нокс таких проблем не испытывал, жители Королевской гавани делали все возможное, чтобы не мешать ему, хотя не у всех были одинаковые причины для этого. Первая группа источала неподдельный трепет и восхищение, споро расступаясь, вторая группа состояла из редких храбрецов, у которых хватало храбрости выйти вперед и выразить ему свое уважение или просто поблагодарить. Но самой многочисленной группой была третья. Она состояла из тех, кто банально боялся ситха и не хотел лишних проблем. Мало ли, что там у колдуна в голове, и на что он может оскорбиться. Хватит того, что дикарь уже устроил в городе. Нокс наслаждался простым образом жизни севера, но было приятно снова пройтись по морю людей. Прошло уже больше недели с тех пор, как они впервые прибыли в Королевскую гавань, и сказать, что их появление всколыхнуло обстановку, было бы преуменьшением. На следующий день после того, как Нокс обругал Ренли и Лореса в зале Малого Совета, все пленники, пойманные во время набега на базы работорговцев, а также великий мистер Пицели, павший королевский гвардеец Мерин Трент, были выведены на суд жителей Королевской гавани и казнены королевским палачом, сиром Илином Пейном. Иностранные рабовладельцы не оказали никакого сопротивления, когда их заставили опустить голову на колодку. Они знали, что бесполезно пытаться избежать своей участи. Однако то же самое нельзя было сказать о бывшем королевском гвардейце, Пицели или Септоне, которого поймали вместе с рабовладельцами. Пицель сломался и умолял сохранить ему жизнь, клянясь в своей беззаветной преданности короне, даже когда его насильно укладывали на колодку. Его мольбы остались без ответа. Пин спокойно подошел и, по кивку короля, одним ударом снес голову старика с плеч. Следующим шел Трент, и, пусть ему удалось сохранить немного больше достоинства, чем Пицелю, он все же выкрикнул последнюю мольбу своему королю в надежде на пощаду, прежде чем ему отрубили голову. Последним был казнен Септон, которого поймали вместе с работорговцами. И именно его смерть вызвала более чем легкий переполох среди присутствующих. Мужчина шел на смерть с низко склоненной головой и бормотал молитвы, которые прекратились только тогда, когда меч Пейна пронзил его шею. За казнью быстро последовало наказание сира Джейми Ланнистера. С него сняли доспехи и привязали к столбу в центре двора перед Красным замком. Затем, чтобы все видели и слышали, Роберт громогласно объявил, что Джейми знал о тайниках с огнем, которые хранил безумный король, и 13 лет молчал об этом, подвергая опасности всех, кто жил в городе. Затем он объявил, что в наказании за свое бездействие Джейми будет наказан плетьми, 13 ударов, по одному удару за каждый год молчания. И, пожалуй, самым удивительным было то, что Роберт заявил, что именно он будет держать плеть в руках, несмотря на отсутствие тренировок и, откровенно говоря, не впечатляющую фигуру, король все еще был силен, и он доказал это. Каждый удар кнута по плоти Джейми был достаточно силен, чтобы разорвать ее. После последнего удара спина Джейми вся покрылась кровью. Он едва держался на ногах, так что пришлось трем стражникам Ланнистеров тащить его под руки в Красный замок. За ними шла королева с горящими ненавистью глазами. Взгляд еще был направлен на короля. После казни и порки все понемногу начало успокаиваться. Следы рабства в Королевской гавани исчезли. От бочек с диким огнем по-прежнему избавлялись по ночам, вывозя их далеко за город и поджигая. Процесс, который займет месяцы, а может и годы, учитывая, сколько бочек с этим дерьмом находилось под городом. Собственно, с этими почти решенными задачами у Нокса оказалось достаточно много свободного времени. Именно поэтому он разбудил своего ученика на рассвете и сказал, что они отправляются на охоту в город. «Учитель», — обратился Джон, следующий позади своего мастера, когда они уже почти добрались до вершины Весенийного холма, откуда открывался вид на великую септу Бейлора. «Я чувствую, что-то поблизости. Нет, кого-то, чувствительный к силе. но не обученный. Хорошо, кивнул Нокс, прекрасно понимая, что именно чувствует Джон. Ты учишься, теперь смотри и учись дальше, пока мы вербуем нашего нового околита. Следуя за одним из многочисленных присутствий в силе, которые он ощущал в городе, Нокс привел их к последней кузнице на Стальной улице прямо перед возвышающейся великой септой Бейлора. По сравнению с предыдущими, эта мастерская была прямо-таки огромной, явственно демонстрируя богатство и престиж кузнеца. Вход украшали двойные двери из черного дерева с вырезанной замысловатой сценой, изображающей охоту, а также два каменных рыцаря в доспехах, левый верхом на грифоне, а правый на единороге. Распахнув двери, Нокс почувствовал, как его обдало жаром кузницы, а до его ушей донесся ровный ритм ударов молота по металлу. «Добро пожаловать, милорды», — заговорила девушка, стоявшая за прилавком, как только они вошли в магазин. «Если вы пришли сделать заказ, то я во имя семерых». «Минутку, милорд». Девушка вскочила со своего места и скрылась за занавеской, ведущей вглубь магазина. «И так всегда, мастер?» — спросил Джон, с недоумением глядя на занавеску. «Только когда репутация позволяет». Нокс направился к одной из стен, где были выставлены на продажу различные кинжалы, короткие мечи и доспехи. Ни одно из представленных оружий или доспехов не отличалось выдающимся качеством. Они хороши, спору нет, но явно не лучшие экземпляры кузнеца. Свои любимые творения мужчина наверняка хранит в безопасности и не показывает до тех пор, пока потенциальный покупатель не докажет, что может позволить себе самые лучшие. Однако, несмотря на качество представленного оружия, одно из них, так сказать, привлекло его внимание. На первый взгляд в нем не было ничего особенного, просто хорошо слаженный кинжал с прямым острием длиной в ладони без каких-либо опознавательных знаков. Но именно то, чего нельзя было увидеть, привлекло внимание ситха. Слабые вкрапления силы покоились в холодном металлическом лезвии, отголоски как светлой, так и темной стороны силы. «Лорд Нокс, для меня большая честь встречать такого покупателя, как вы. Я, мастер этой кузницы, Тапхамот». Оставив пока кинжал в покое, Нокс сосредоточился на Тапхамотте. Мужик был настоящим определением слова «кузнец». Черный бархатный плащ накинут на плечи и распахнут настолько, что под ним видна грубая, толстая кожа, защищающая от жара кузницы. Лысая голова и лицо покрыты крупными каплями пота и пятнами копоти, а сидеющая борода местами тлела от углей и стали плавильного горна. «Мастер по доспехам», — кивнул Нокс в знак приветствия. «Так гласит молва о тебе, и судя по тому, что я вижу, слава заслужена. Благодарю вас, милорд. Ваша репутация также идет вам навстречу. Королевская гавань в полном восторге с тех пор, как вы и северяне прибыли в Красный замок. Но хватит лести. Это магазин, милорд, и я занятый человек. Сомневаюсь, что вам нужен меч, учитывая рассказы о клинке, который вы носите. Вам нужны новые доспехи? Люди сравнивают вас с самим неведомым. Хаем, я мог бы изготовить для вас доспехи по его подобию. Да, такие страшные и при этом реалистичные, настолько, что дети будут убегать от одного вашего вида. Заманчиво, особенно учитывая некоторые твои работы», — задумчиво проговорил ситх, указывая на истинно черные перчатки, покрытые красными отметинами и шипами. Предложение и впрямь было заманчивым. В конце концов, доспех ситха служил не только как средство защиты, он также был элементом устрашения. И пусть броня, в которую он облачился по прибытии в этот мир, еще не скоро испортится, ему было интересно посмотреть, что этот человек сможет создать для него. «Качество можно определить при одном лишь взгляде, милорд», — сказал Мот, взяв перчатки и протянув их Ноксу для осмотра. «Я единственный оружейник и бронник в королевской гавани, а, возможно, и во всем Вестеросе, который может придать металлу такой оттенок без использования краски. Пигменты вводятся в металл во время ковки и никогда не потускнеют, пока сам металл не разрушится. Но у такой работы высока цена, милорд. Однако я гарантирую, что она оправдана». «Хорошо», — кивнул Нокс, приглашая Джона выйти вперед. «Это Джон Старк, недавно узаконенный сын дома Старков и мой ученик. Я хочу посмотреть, что ты сможешь сделать для него в ограниченные сроки. Перчатки, наручи и, возможно, даже наплечники, если они не будут ограничивать движение. Ко всему прочему, поскольку он еще молод и будет расти, доспехи должны быть легко регулируемы». Джон повернул голову в его сторону. Его глаза расширились от шока, а Тапха лишь усмехнулся. «Ах да, по городу прошла молва о том, что внебрачный сын лорда Старка недавно был узаконен самим королем после победы над членом королевской гвардии. Говорите, он ваш ученик, лорд Нокс, я так понимаю, это что-то сродни оруженосцу. Хм, да, думаю, я смогу что-нибудь придумать. Воплотить волков севера и, возможно, нарисовать в цветах, кхм. Простите меня, лорд Нокс, боюсь, я не знаю цветов вашего дома. Красный на черном фоне, ответил Нокс, привлекая быстрый взгляд Джона. Хм, да, да, идеально. Черный цвет с красными фрагментами и белыми акцентами для контрастов, да, но вынужден огорчить. У меня сейчас много заказов, милорд. Чтобы быстро выполнить ваш заказ, мне придется разочаровать довольно большое количество влиятельных членов двора, которые, порывшись в складках мантии, Нокс достал кинжал длиной в предплечье, сделанный из валерийской стали, с рубином размером с большой палец, вмонтированным в крестовину. Полагаю, что этого будет более чем достаточно, чтобы компенсировать разочарование, которое выразят ваши прочие покупатели. Взяв кинжал, Топха внимательно осмотрел лезвие и рубин в рукояти, после чего одобрительно кивнул. Отличная вещь, нет необходимости переплавлять его и заново ковать, чтобы продать. Несомненно, вы нашли его время вашей печально известной экспедиции, лорд Колдун. Ну, парень, разводи руки в стороны и давай сделаем несколько замеров. Девочка, принеси веревку. Глава 258. Ну, парень, разводи руки в стороны и давай сделаем несколько замеров. Девочка, принеси веревку. Встав в сторонку, Нокс молча наблюдал, как Топха берет замеры рук Джона под всеми возможными углами, а девушка-служанка быстро записывала цифры, которые выдавал мастер-оружейник. «Вот и все, больше от тебя ничего не потребуется, парень», — сказал Топха, передавая веревку обратно подавальщице, которая поспешно удалилась. «Дайте мне несколько дней, и ваш заказ будет готов». «Хорошо», — кивнул Нокс и указал на кинжал на стене, который ранее привлек его внимание. «Этот кинжал, я ведь не ошибусь, если скажу, что он вышел не из-под твоей рук», — Топха замешкался. «Вы, да, не ошибетесь, лорд Колдун. Этот клинок был выкован одним из моих учеников», — подтвердит предположение. Нокс встал перед кинжалом, уделяя ему все свое внимание. Лезвие прошло через несколько итераций, каждая из которых, по твоему мнению, была пригодна для продажи, но подмастерье отбраковывал каждую из них, потому что они не чувствовались правильно. Ситх вновь сместил свое внимание с кинжала на кузнеца, так как тот начал источать беспокойство. «Да, вы правы, лорд Колдун, но как, я хотел бы встретиться с тем, кто выковал этот кинжал», — прямо заявил Нокс, повернувшись к Топха. «У меня нет никаких дурных намерений ни по отношению к твоему ученику, ни по отношению к тебе, Мот. Он просто пробудил мое любопытство, вот и все». Мот все еще не доверял ему, или, по крайней мере, с подозрением относился к его мотивам. Но мужчина продемонстрировал здравый смысл, то, чего большинство лишены, и, кивнув, двинулся к задней части магазина. «Джиндри, иди сюда, тут кое-кто хочет с тобой поговорить». Из задней части лавки вышел молодой парень, возможно, ровесник Джона или максимум на год младше. Но на этом сходство заканчивалось. Он на целую голову превосходил ученика Ситха и, несмотря на свой возраст, был сложен как дредноут. А черты его лица напоминали короля Роберта, хотя он больше походил на младшего Баратиона Ренли. Между ними определенно существовала какая-то родственная связь. Он должен будет изучить этот вопрос, когда позволит время, но это было не столь важным. А вот тот факт, что юноша весьма силен в силе, уже куда интереснее. Милорд, неловко поприветствовал его Джиндри, не поднимая взгляда и с интересом рассматривая свои ботинки и грязь на полу. Это лорд Нокс, северный колдун, представил его Топха, заставив детину, который уже был одного роста с Ноксом, немного съежиться. Он хочет поговорить с тобой о твоей работе. Протянув руку, Нокс силой притянул в ладонь кинжал. «Твоих рук дело?» Это был риторический вопрос, и, не дожидаясь ответа, Ситх продолжил. «Интересный экземпляр. Обычному человеку он кажется таким же, как и любой другой кинжал. Но не для меня. Ты потратил немало времени на изготовление и переделку, ища совершенства, но долгое время не мог достичь его. В последней попытке твой гнев начал брать верх. Разочарование от недостатков, которые ты видел, но не мог заметить никто другой, затуманило твой взор, и ты бил молотком, не думая и не рассуждая. Ты в ярости бил металл, подчиняя его своей воле и заставлял принимать ту форму, которую хотел. И вот, словно по волшебству, кинжал получился. Раздражающие дефекты исчезли, хотя никто не мог понять, почему ты считаешь, что эта итерация лучше, чем предыдущие. Я прав, нервозное настроение мальчика исчезло, сменившись замешательством. Да, милорд, вы правы, конечно, прав, сказал Нокс без колебаний. Скажи мне, ты когда-нибудь знал, что что-то произойдет еще до того, как это что-то случилось? Ты когда-нибудь смещал немного руку перед самым ударом молота, хотя никакого видимого смысла в этом не было, действовал по наитию? И самое главное, когда ты держишь этот кинжал, чувствуешь ли ты, как жизнь внутри него зовет тебя? С каждым словом Джиндри чувствовал себя все более неловко. Я сочту этот ответ за да, кивнул самому себе Нокс. Буду честен, молодой человек, ты можешь манипулировать силой, как я и мой ученик. Хотя, в отличие от нас, твои способности проявляются довольно уникальным образом. Ты используешь силу, чтобы направлять свои руки во время работы, и при этом насыщаешь металл силой, создавая нечто, что, пусть и не дотягивает до уровня валерийской стали, но определенно превосходит обычную кованую сталь. Это откровение врезалось в Джиндри словно пыльный мешок. Он слегка приоткрыл рот, выпучил глаза, потрясенно выдохнул и что-то пробормотал про себя. А вот Тапха оправился куда быстрее. Ситх видел, как у него в голове крутятся шестеренки и составляются планы по тому, как более эффективно распорядиться дарами ученика. Итак, у тебя есть два варианта, Джиндри, вырвал юношу Нокс из ступора и продолжил, прежде чем Джиндри или Тахба успели что-то сказать. Первый, ты можешь остаться здесь, в Королевской гавани, и продолжать работать. Ты и дальше будешь учиться у своего мастера и, более чем вероятно, даже начнешь учиться сознательно использовать силу в своем ремесле. А через десяток лет ты, вероятно, займешь его место лучшего кузнеца в городе. Второй вариант, пойти со мной. Я научу тебя силе и тому, как полноценно использовать ее в ремесле. И хотя я не кузнец и не смогу помочь конкретно в кузнечном деле, есть другие, кто сможет. Со временем ты станешь и воином, и мастером молота, способным создавать оружие и доспехи, которые посоперничают с лучшей валерийской сталью. Выбирай, Джиндри, и знай, что я не предлагаю дважды. Рот Джиндри так и не закрылся. Скорее наоборот, еще чуть сильнее приоткрылся. Атапха серьезно занервничал. Если бы Джиндри остался с ним, он мог бы приписать себе заслуги в обучении мальчика и неплохо на нем заработать. С другой стороны, останется он здесь, то мир не увидит нового гения-кузнеца. Тапхамот не тот, кто угробит потенциал будущего мастера ради какой-то там выгоды. Искусство превыше всего. Закрой чертов рот, парень, вздохнул Мот, придя к решению, и собирай вещи. Ты отправишься с колдуном на север. Джиндри повернулся и встретился взглядом с мастером. Но мастер Мот, я, что с моим? Как не больно мне это признавать, этот человек может научить тебя гораздо большему, чем я. Еще раз тяжело вздохнул Мот. У тебя есть дар, парень, я всегда знал это, а теперь мы даже знаем, что это конкретно за дар. К сожалению, я не смогу помочь тебе развить его. Иди с колдуном, научись всему, чему сможешь, а когда он закончит твое обучение, возвращайся. Мои двери будут открыты для тебя, чтобы завершить ученичество. Голова юноши моталась туда-сюда между Ноксом и Тапха, пока он пытался понять, что ему вообще говорят и что он должен сделать. «Я, милорд, я терпелив, Джиндри, но и моему терпению есть предел», — заявил Нокс. «Это простое предложение, требующее простого ответа. Ты отправишься на север, да или нет?» Закрыв глаза, Джиндри глубоко вдохнул. Кожаный фартук заскрипел, растягиваясь на его большой груди. Когда он снова открыл глаза, Нокс увидел в них решимость и понял, что у него уже есть ответ. «Да, милорд, я пойду с вами, но я не могу оставить свою работу незаконченной». «Конечно, не можешь», — кивнул Нокс. «У тебя есть время, пока мы не покинем город. Когда мы уйдем, ты либо будешь с нами, либо считай мое предложение глупым сном». «Я успею, милорд», — убежденно сказал Джиндри. «Хорошо», — ухмыльнулся Нокс, повернувшись к мастеру-оружейнику. «Мастер Тапха, мы с Джоном вернемся за доспехами через несколько дней». «Конечно, мой господин», — Тапха слегка склонил голову. Больше ничего не говоря, Нокс повернулся и быстро вышел из лавки, оставив Джона догонять. Глава 259. Больше ничего не говоря, Нокс повернулся и быстро вышел из лавки, оставив Джона догонять. «Мастер», — негромко обратился Джон, — «это было не похоже на вас. Продолжай, вы не из тех, кто игнорирует ресурсы, мастер. Вы часто говорили об этом и Рабу, и мне, и еще чаще демонстрировали на практике. Но там, Джиндри, у него есть сила, а вы давали ему выбор, вы позволили бы не присоединиться к нам, это странно». Покачав головой, Нокс нацелился на следующее значительное присутствие силы, которое почувствовал в городе. «Источник слабый, но плотный, юный и очень сильный. Если тебе так показалось, мой ученик, то ты явно был недостаточно внимателен». Джиндри никак не мог отказаться. «Предложение слишком выгодное, от таких не отказываются. А даже если бы он колебался дольше положенного, то Мот вытолкал бы его за дверь вслед за нами». «Почему?» — спросил Джон, уклоняясь от невесть как забредшего на людную улицу пьяницу. «Авторитет и слава Джиндри — это и его собственный авторитет. Если малец достигнет того уровня мастерства, которое я ему пророчу, то Мот и сам прославится как тот, кто стоял у истоков обучения мальчика». Джон уставился в толпу, обдумывая услышанное. «Понятно. Знатные люди начнут искать встречи с Моттом еще больше, поскольку тот сможет заявить, что это он обучил Джиндри кузнечному искусству. И даже не соврет. Значит, в тот момент, когда вы сделали предложение, вы уже знали, что оно будет принято». Ухмыльнувшись, Нокс кивнул. «В общем и целом, люди просты. Изучи их, узнай, что движет, и ты сможешь правильно угадать их следующий шаг, как на поле боя, так и на сцене политики. Есть еще чувствительный к силе индивид, который меня очень и очень интересует. Его присутствие весьма слабо в силе, но ощущается очень плотным. Обыщи город, найди возмущение и веди нас к нему». Кивнув, Джон посмотрел вдаль, прямо перед собой. Ученик Ситха начал медленно поворачиваться на месте, пока не оказался повернут лицом к заинтересовавшему своего мастера источнику возмущения. «Туда», — уверенно сказал Джон, ведя их через людные оживленные улицы. Им потребовалось почти полдня, чтобы выследить присутствие, но с заходом солнца им наконец удалось обнаружить того, кого они искали. В одном из борделей. Бордель оказался двухэтажным, с глухими ставнями окон, чтобы никто не мог заглянуть внутрь и получить бесплатное представление. У входа их встретили девушки, чьи свободные шелковые халаты едва-едва прикрывали самое сокровенное и почти не оставляли простора для воображения. К его чести, Джон в этот раз не колебался, не краснел и даже посмел дважды взглянуть на девушек, когда они зашли в бордель. В нос сразу ударил стойкий запах цветов и духов. «Так-так-так, какой приятный сюрприз!» – прошелестел знойный голос, как только за ними закрылась дверь. Говорившей оказалась темнокожая женщина с притягательными изгибами. Каждое движение ее было пронизано соблазном и похотью. «Мы в Чатае обслуживали многих прекрасных лордов и леди. Даже сам король назвал мой дом своим любимым в городе. Но мы никогда не имели удовольствия принимать самого колдуна. Уверяю вас, милорд колдун, вы сделали очень мудрый выбор. Мои девушки позаботятся о том, чтобы вы и ваш молодой спутник ушли отсюда такими довольными, какими не были никогда в жизни. А если ни одна из них не оправдает ваших ожиданий, то я лично позабочусь о вашем удовлетворении. Заманчивое предложение, мадам, но вынужден отказать. Если я предамся похоти без участия моей жены, то по возвращению она подаст на серебряном блюдце мои собственные яйца». Госпожа, которую он принял за читаю, чувственно улыбнулась ему. «Понимаю, жаль, но если посетите Белую Гавань вместе с женой, то прошу, приходите вместе, и мы позаботимся, чтобы вы остались полностью удовлетворены. Но если вы пришли не ради себя, то, вероятно, хотите, чтобы одна из наших девушек провела некоторое время с вашим юным спутником. В конце концов, нет лучшего подарка, чем вечер с одной из моих девушек». Это заставило Джона напрячься, причем сразу в нескольких смыслах. Увы, но сердце юного Джона Старка уже украли. При слове «Старк» читая приподняла бровь, но затем до нее дошел смысл остальных слов и то, что гости пришли сюда не ради того, чтобы открыть врата в рай. Ее дружелюбие и улыбка слегка потускнели. «Если вы здесь не для удовольствия, то вынуждена попросить вас освободить место для тех, кто прибыл сюда именно за ним, милорд колдун. Время, даже потраченное на разговоры, это монета». Дотянувшись до одного из своих кошельков, Ситх бросил кожаный мешочек госпоже, которая поймала его с ловкостью эксперта и быстро встряхнула, проверяя содержимое. В этом заведении есть ребенок. Я хотел бы встретиться с ним самим и его матерью. Хочу кое-что обсудить. Глаза Читаи сузились. В них вспыхнула догадка. Мхаегин. Молодая девушка в прозрачном шелковом платье быстро поднялась с одного из диванов и направилась к ним. Да, госпожа, спрятав кошелек в свое платье, и куда он влез? Читая кивнула в сторону Нокса и Джона. Это северный колдун, лорд Нокс, а это Джон Старк, я полагаю, недавно узаконенный внебрачный сын лорда Старка. Они хотят поговорить с тобой и твоей дочерью. В девушке вспыхнул страх, а глаза ее заметались в поисках несуществующего спасения. «Конечно, милорд, прошу, сюда». Держась на небольшом расстоянии от молодой девушки, чтобы не пугать ее больше необходимого, Нокс и Джон проследовали за ней в заднюю часть борделя, где, похоже, жили несколько шлюх, включая ее саму, когда не занимались своим ремеслом. Подведя их к одной из комнат, девушка открыла дверь и вошла внутрь. Кровать, комод, маленькая колыбелька возле кровати и кресло-качалка, в котором сидела вторая молодая девушка со свертком в руках и что-то тихонько напевала. Весьма скудная обстановка. «Спасибо, что присмотрела за ней, Алая», — поприветствовал Мхаегин вторую девицу, которая уже давно не ходила в девах, прежде чем взять у нее маленький сверток. «Милорд-колдун, это Алая, дочь Читаи. Алая это лорд Нокс и лорд Джон Старк. Они хотят видеть мою дочь, мэм». Поприветствовал Нокс девушку коротким кивком. Ая медленно поднялась со стула, подозрения буквально кипели в ней. «Милорды», — ответила Ая на их приветствие с густым акцентом. Не обращая больше внимания на дочь госпожи, Нокс подошел к слегка дрожащей Мхаегин, державшей на руках ребенка. «Это моя дочь, Бара», — сказала она, повернувшись так, чтобы ребенок оказался в поле его зрения. Впрочем, в этом не было необходимости, поскольку Нокс уже знал все, что ему нужно было знать. Плотное присутствие силы, которое он ощущал с момента прибытия в этот город, исходило от этого ребенка, которому в лучшем случае мог быть всего месяц от роду. Она обладала таким мощным присутствием в столь юном возрасте. Ситх однозначно набрел на что-то интересное. Пока рано было о чем-то судить, но его опыт подсказывал, что девочка по голой силе дотянется до Арии, а может и Джона. Но это лишь при должном обучении и старании. Интересно. Тихо проговорил Нокс, продолжая внимательно рассматривать ребенка. «Интересно, милорд?» «Да», — кивнул Нокс молодой шлюхе, делая шаг к ней и ребенку, отчего она невольно вздрогнула. «Ни тебе, ни твоей дочери нет причин бояться меня, девочка. Я не рискну причинить вред твоей дочери. Она особенная. Рано еще об этом столь уверенно заявлять, но я не сомневаюсь, что ваша дочь сильна в силе. При наличии времени и обучения она может стать могущественным адептом силы, колдуньей, в теории, даже встать наравне со мной, при условии, что я сам прекращу развиваться». Страх Мхаегин и подозрения Алаи развеялись, когда каждая из девушек повернулась и удивленно уставилась на ребенка. «Вы уверены, господин колдун?» – спросила мать, отчаянно надеясь, что ее ребенок и впрямь станет кем-то большим, чем очередной шлюхой в этом дрянном городе. «Да», – кивнул Нокс, несмотря на то, что она всего лишь младенец, ее присутствие в силе невероятно. Время и тренировки сделают из нее нечто большее, чем простой человек, пусть и человеком она быть не прекратит. Лицо молодой шлюхи чуть не раскололось, когда она с любовью улыбнулась, глядя на малышку на своих руках. «Я знала, что она особенная, милорд, дар богов. После того, как я провела время с ее отцом, я приняла лунный чай, но она все равно начала расти в моем чреве, и я не смогла лишить ее жизни. Не знаю почему, но я должна была привести ее в этот мир. Теперь я знаю, почему. Не боги сохранили жизнь ребенка, а воля силы». Интерес Нокса возрос еще сильнее. В прошлом было несколько человек, которые выжили в утробе матери, хотя не должны были, и эти немногие оставили неизгладимый след в истории. Эта девочка, без сомнения, пополнит их число. «Тогда у меня есть предложение для тебя, юная Мхаегин», — сказал Нокс, обращая внимание девушки на себя. «Когда Бара достигнет совершеннолетия, ей понадобится обучение. Поэтому я приглашаю тебя и твою дочь через несколько дней отправиться вместе с нами на север, в Винтерфилл». «Вы что, меня на север?» — бессвязно спросила Мхаегин. От Ситха не укрылась Алая, что наблюдала за происходящим. Равно как не укрылось то, что она на секунду прищурилась, едва Нокс закончил говорить. «Острый ум, да», — просто ответил Нокс. «Сила твоей дочери, или, По крайней мере, та сила, которой она может в перспективе обладать, когда достигнет совершеннолетия, это не проклятие, не шутка и не мелочь. Она способна стать одним из самых могущественных существ, которых я встречал с тех пор, как прибыл на эти берега, но ее нужно обучить. За пределами Севера нет никого, кто мог бы помочь вашей дочери полностью раскрыть свой потенциал. И в отличие от одной касты чувствительных к силе, с которой у меня явные разногласия в философии, я не верю в необходимость разлучения ребенка с матерью, особенно когда речь идет о младенце. Поэтому я даю тебе шанс отправиться с нами и найти новый дом на севере. Это будет непростая жизнь. Несмотря на статус твоей дочери, тебе все равно придется работать, чтобы пробиться наверх. К слову, неподалеку от Винтерфилла есть бордель, весьма неплохой, и клиенты есть. Или, если хочешь выбрать другой путь, скажи, и я лично позабочусь, чтобы у тебя была возможность начать все сначала в той стезе, в которой захочешь. Мхайгин замолчала. Ее разум был не в состоянии обработать все, что на нее свалил Ситх. Мхайгин мягко привлекла к себе внимание Алая, подойдя к своей подруге-шлюхе. «Прими это предложение. Ты хорошо справляешься со своей ролью. Но я знаю тебя, знаю, что у тебя на сердце. Эта жизнь не для тебя, и ты не желаешь такой жизни для своей дочери. Так что уходи, отправляйся на север и живи». Слезы скопились в уголках глаз молодой шлюхи. Она отрывисто кивнула. «Я принимаю, милорд колдун. Вот и славно», — ухмыльнулся Нокс, радуясь еще одному сильному околиту. «Мы отправимся через несколько дней. Подготовься и закончи все неразрешенные дела здесь, ибо я сильно сомневаюсь, что ты когда-нибудь еще вернешься в этот город». Глава 260. Не обращая внимания на крики боли и мольбы о пощаде, Тейвин Ланнистер бесстрастно наблюдал, как старого мейстера утеса Костерли и его заместителя медленно и методично разделывает команда мясников, которых он привел в главный замок. Тейвин дал мясникам недвусмысленные указания. Мужчин нужно разделывать по частям, начиная с конечностей, и сохранять жизнь как можно дольше. Мясники исправно выполняли приказ, ибо знали, что за провал могут занять места жертв. Один из мясников закончил отрезать то, что осталось от правой ноги младшего мейстера, от остальной части его тела. Затем он положил часть отрубленной конечности на блюдце и передал ее одному из стражников, который отнес ее в соседнюю клетку, где дом Ланнистеров держал прайд львов. Сигилы дома Ланнистеров жадно облизывали морды и бились о прутья клетки, пока стражники бросали им окровавленные ошметки плоти мейстеров. Он почувствовал легкий толчок в груди, когда услышал, как старший мейстер окликнул его по имени, но тут же подавил боль. Этот человек постоянно присутствовал в его жизни с тех давних пор, как Тейвин был еще мальчиком. Он помог ему, его братьям и его сестрам выучить буквы и цифры. Он был достойным советником на протяжении многих лет. Он даже позаботился о рождении и воспитании детей самого Тейвина. Однако ничто из этого не отменяло одного прискорбного факта: мистер оказался предателем и убийцей его жены Джоанны. Тварь, которая сделала все возможное, чтобы она не пережила рождение Тириона. Убедившись, что мясники со всем старанием выполняют свою работу, Тейвин отвернулся от казни мейстеров и направился по коридорам к небольшой комнате для собраний, которую он переоборудовал под зал заседаний, когда небольшие посиделки с Тирионом, Гирионом и Киваном участились. Войдя в небольшую комнату, он увидел, что его сын и братья уже сидят вместе с его сестрой Джинной. «Садитесь», — сказал он, когда все четверо начали подниматься на ноги. Тейвин занял свое место, отведенное его во главе стола. «Тирион, я полагаю, мы получили еще одного ворона из Королевской гавани». «Да», — кивнул полумуж, который взял на себя задачу разобраться с воронами после того, как было раскрыто предательство мейстеров. Воображение нарисовало в голове Тейвина потешную картину того, как Тирион пытается допрыгнуть до воронов. Это почти вызвало на суровом лице улыбку. Волки и колдун наконец-то покинули Королевскую гавань, изрядно потрепав тех, кто находился в черте города. «И Серсия снова требует, чтобы ты немедленно отправился в Королевскую гавань, чтобы потребовать возмездия за то, что случилось с Джейми». Мысль о его первенце и о том, что он скрывал, вызвала в Тейвине нешуточную ярость. Если бы его сын-идиот открыл рот в конце восстания, его бы провозгласили героем, а имя дома Ланнистеров поднялось бы до высот, невиданных со времен основания Семи Королевств. Но вместо этого Джейми умолчал о последнем плане Безумного Короля, и тем самым поставил под удар всю Королевскую гавань, в том числе и королевскую семью, ту самую основу, на которой дом Ланнистеров создаст наследие на тысячу лет. И теперь к его сыну приклеилось это нелепое прозвище, которое никак не стиралось, какой бы поступок он ни совершил. Если бы я и отправился в Королевскую гавань по поводу наказания Джимми, так это для того, чтобы лично увидеть, как его повторят, несколько раз, и второй раз, моей собственной рукой, холодно заявил Тайвин, глядя на Тириона, который, как он знал, очень уважал своего старшего брата. Ты отправишь письмо Серсии, в котором будет сказано именно это. Гирион, Джой готова к отъезду, узнав, что у бастарда Старков есть меч, идентичный мечу Нокса, намерение Тайвина получить свой собственный род колдунов усилилось в десятки раз, можно и не род, но хотя бы одного-двух индивидов с этой силой. Ведь как только Джой или любой другой представитель фамилии Ланнистеров докажет, что достоин внимания колдуна, тот, несомненно, подарит им клинок. Клинок, который затем будет незамедлительно передан главной линии Ланнистеров. Несомненно, светлый рев – это символ престижа, но на фоне так называемых световых мечей, которыми владел колдун, он выглядел как детская игрушка. «Да», — кивнул его младший брат, — «и она знает, чего ты ожидаешь от нее». «Хорошо», — проговорил Тайвин с ноткой законченности. Он знал, что его брату не нравится идея использовать его юную дочь в качестве пешки, но такой образ мышления лишь доказывал, что пусть его брат и повзрослел за время неудачной экспедиции в Валерию, он все еще оставался ребенком. Желания и стремления отдельных людей не имеют значения. Все, что имеет значение, это фамилия, ибо именно она продолжает жить. И благодаря Джой, дом Ланнистеров сможет включить могущественную магию колдуна в свою родословную и стать непревзойденным. Предпринял ли колдун что-нибудь еще, кроме работы с диким огнем, прежде чем покинул город? Спросил Тайвин, очень заинтересованный в том, чем именно занимался колдун во время своего краткого пребывания в Королевской гавани. Тайвин не был дураком. Он знал, что колдун честолюбив и вынашивает планы по укреплению своего положения, хотя до какого уровня, пока не ясно. Но Тайвин понимал, что однажды ему придется столкнуться с этим человеком. Не на поле боя, конечно же. Судя по тому, что он видел, для того чтобы победить его, потребуется целая армия, которая при этом еще и застигнет его врасплох, желательно прямо в туалете. Нет, война против колдуна будет вестись словесная с редкими вкраплениями поступков. И ему нужен прочный фундамент, когда наступит время противостояния. Фундамент, который теперь ослаблен потерей Пицеля. Кроме борьбы с группой работорговцев, которым каким-то образом удалось укорениться в городе, нет, ответил Тирион. Добавлю, что у нас ограничена информация о его передвижениях. Однако широко известно, что, когда северяне покидали город, с ними ехала молодая леди Ширин Баратион, вместе с горсткой других простолюдинов, которые когда-то называли Королевскую гавань своим домом. То, что дочь Станниса поедет с колдуном, было ожидаемо. Он был бы безумцем, если бы не принял предложение. Но тот факт, что с северянами ушли несколько мелкопоместных, его обеспокоил. В конце концов, если Старк казался Тайвину предсказуемым, то колдун, нет, и кое в чем лорд Утеса Костерли и колдун Севера были похожи, они никогда ничего не делали без причины. Раз он позволил этим людям следовать за ними на север, значит, в том должна быть выгода для дома Нокс. Когда будешь на севере, приложи все усилия, чтобы выяснить, почему Старк и Нокс позволили этим простолюдинам отправиться с ними на север. Принято, кивнул Тирион, но затем задумался, а если окажется, что те люди, которые попались на глаза волкам и колдуну, обладают той же силой, что и они сами. Это было вполне возможно, а также являлось одной из немногих причин, которой Тайвин смог обосновать интерес Нокса. Если они обладают той же силой, то вы с Гирионом должны сделать все возможное, чтобы обнаружить их родство в Королевской гавани. Из этого можно было извлечь выгоду. Конечно, в уравнении слишком много переменных, чтобы чьи-то с уверенностью утверждать, но если эти люди действительно обладали той же силой, что и Нокс, что было вполне возможно, то на этом нужно сыграть. Не пытаться самому найти людей с такими способностями, ведь у него не было возможности их обучить. Нет, Тайвин пойдет за их семьями, даст лучшие условия жизни, должности в семьях, возможно, даже позволит жениться кому-нибудь, если человек окажется достаточно высокого статуса. Пусть Нокс обучит этих людей и сделает их сильными. Но в конце концов, именно Тайвин будет держать их на поводке, собирая их семьи под своим знаменем. предстоит много работы», — сказал он, поднимаясь со своего места. «Нам всем предстоит много работы. Тирион, Гирион, вы двое отплывете с первыми лучами солнца в Винтерфилл и проследите, чтобы Джой нашла место либо рядом с колдуном, либо в семье Старков. Киван, продолжай восстанавливать заброшенные шахтерские дома вокруг утеса, чтобы они были готовы к улучшениям из севера. И, Джинна, сообщи своему мужу, чтобы он отправил письмо своей семье. Старки, несомненно, направятся в Риверен, чтобы лорд Старк мог отдать дань уважения семье своей покойной жены, а оттуда они отправятся на север к близнецам. Сообщите Фриям, что я буду очень недоволен, если они сделают что-нибудь, что разозлит или задержит колдуна и волков. Примечание переводчика. Ссылка на мой бусти, https://bast.fs. Там всегда на 10 глав больше, ниже цены, есть эксклюзивы. Приятного чтения и чести вам и удачи. Глава 261. Алина Тирелл прожила долгую жизнь, очень долгую. Она видела падение династии Таргариенов и возвышение Баратионов. Она пережила войну девятигрошовых королей и выжила, избежав помолвки с принцем Таргариенов, когда ей было 10,8 лет. И теперь она была лидером простора во всем, кроме имени. Всю жизнь она боролась, зубами и ногтями выгрызая себе место под солнцем и убивая всех и вся, что бросал в нее этот дерьмовый мир. Она заключала торговые сделки, устраивала помолвки, улаживала споры, как мелкие, так и серьезные, и даже организовала несколько неблаговидных убийств и краж во имя сохранения власти дома Тирелл. Королева шипов ни о чем не жалела. До сих пор, с балкона, примыкавшего к ее личному кабинету, Алина смотрела на раскинувшиеся по всему Хайгардену сады и находилась в объятиях чувств, которых уже давно не испытывала, сожаление. Но не какое-то действие было источником этого ощущения, а наоборот, бездействие. Королева шипов с трудом сдержала желание с разгона влететь головой в каменные стены Хайгардена или спрыгнуть с балкона, после чего оторвалась от красивой панорамы и вернулась в свою комнату, чтобы как следует все обдумать. Она оступилась, очень мягкое слово, не выражающее даже сотой степени глубины ее провала. Алина знала об ордене направляющей длани, уже много лет знала, с тех самых пор, как мистер Хайгардена устроил ее покойному мужу несчастный случай, и тем самым позволил ее безмозглому сыну править простором. Но по молодости и самонадеянности вместо того, чтобы предать его смерти, она встретилась с ним и превратила в одного из своих агентов. Алина рассчитывала, что с его помощью получит контроль над мощной организацией, распространенной по всему Вестеросу и тем самым взяв в свои руки бесконечный источник информации. Она шантажировала мейстера, так как знала о его покушении на своего мужа, и дала простую задачу в обмен на молчание. Он должен был передавать ей планы ордена относительно других благородных домов. Какое-то время, весьма долгое, стоит признать, все шло весьма неплохо. Ей удалось использовать систему, созданную орденом направляющей длани, чтобы способствовать процветанию Тиреллов и обеспечить им беспрекословное место хранителей юга и лордов простора. Но черный день настал, красивый хрустальный замок начал рушиться. Ее шпион в ордене либо намеренно не сообщил ей о свержении Старков, либо не знал о нем. В любом случае, он провалил свое задание. Сообщи он ей о заговоре, и она тут же раскрыла бы его, сообщив кому следует и тем самым оказав огромную услугу не только Старкам и колдуну, но и всему Северу. Но этого не произошло. И что еще хуже, мистеры потерпели грандиозный провал, двойной. Первая часть, не смогли довести начатое до конца и убить Старков с колдуном. И вторая, оставили за собой след, по которому волки пришли прямо к ним, а следовательно и к самой Алине, на порог. Теперь об ордене узнало все королевство, а лорды и леди по всему Вестеросу украшали замки головами мистеров. Разоблачение ордена поставило перед ней и другую проблему. Она не могла допустить, чтобы тот факт, что она знала об ордене, стал достоянием народа. Королева шипов могла перечислить целый список домов, который вмиг попытается использовать эти сведения, чтобы сместить дом Тиреллов. Именно поэтому она заставила левого и правого подтолкнуть мейстера Хайгардена к тому, чтобы он выпил весь свой запас ядов, прежде чем выпрыгнуть из башни прямо на удачно расположенную стойку с копьями. Ей пока удавалось скрывать свою осведомленность об ордене, но несмотря на это, жители Вестероса смотрели на дом с прищуром Тиреллов и обвиняли в том, что мистеры действовали так нагло прямо у них под носом. В конце концов, они хранители юга, и цитадель входила в их юрисдикцию. Они были обязаны присматривать за мистерами, и не справились с этой задачей. Со временем все это забудется, но до тех пор дом Тиреллов должен быть бдителен со своими вассалами. Боги, какой же я была простодушной дурой, проклинала она себя, сожалея о том, что не просчитала подобное развитие событий. А ведь она догадывалась, что такое может произойти. Для нее не было секретом, что орден крайне негативно относится к магии, и что колдун станет для них мишенью. Ей следовало сразу разоблачить орден направляющей длани, как только узнала о них, и украсить старыми с головами стариков, ибо манипулировать или работать с непредсказуемым фанатиками слишком опасно. Но нет, она этого не сделала. Она все же попыталась использовать их. И теперь народ прославлял Старков и колдуна за то, что они раскрыли заговор мистеров и навели порядок. Люди называли это вторым часом волка, ссылаясь на первый час волка, когда Криган Старк взял на себя управление Королевской гаванью после танца драконов. Как и его предок до него, Старк ворвался в Королевскую гавань, навел порядок, обезглавил пару наглецов, а затем отправился на север. К сожалению, то, что она не предприняла должных мер против мистеров, было не единственной и даже не самой большой ее ошибкой. А нет, эта честь принадлежала ее бездействию в попытке принудить колдуна отправиться на юг. Ей следовало действовать много лет назад, когда Мейс вернулся после восстания Грейджейв с рассказами о так называемом колдуне, работающем на Старков. Однако вместо создания сложных схем и обретения полного контроля над ситуацией, королева шипов в несвойственной для себя манере положилась на случай. Она решила, что если этот колдун хотя бы наполовину соответствует тому, за кого его выдает ее сын, то он устанет от скучного севера и Старков, которые его приютили. В конце концов, что такого есть на севере, кроме холода, снега, деревьев и постоянных угроз со стороны одичалых? Она предположила, что ему все это быстро надоест, и он отправится на юг искать новый дом, а когда он это сделал бы, тогда Талина и нанесла бы удар. Предложила почетное место при дворе Хайгардена, возможно, даже леди из рода Тиреллов, все, чтобы удержать его. Покинул ли он север? Нет. Вопреки ее ожиданиям, он остался в той ледяной преисподне. И не только остался, но и помог превратить север в процветающую землю, которая хоть и не достигла уровня богатства простора или западных земель, но теперь не слыла самой бедной страной во всем Вестеросе. Опустив взгляд на свой стол, она посмотрела на пару стеклянных чаш для вина, которые ей заказали на севере. Глава 262. Опустив взгляд на свой стол, она посмотрела на пару стеклянных чаш для вина, которые ей заказали на севере. Сами кубки были выполнены в форме роз. Лепестки служили гранями чаши и покоились на ножке в виде зеленого стебля. Невероятная детализация. Бокал выглядел почти настоящей розой. Человек, изготовивший ее, даже сумел подкрасить стекло, придав лепесткам светло-красный оттенок, а стеблю – темно-зеленый. Они стоили целое состояние, но цена, по мнению Алины, была оправдана, учитывая, что за нее она получила не только красивые бокалы, но и смогла лично оценить талант северных мастеров, и они оказались весьма талантливы. Прошло всего несколько лет, а северяне уже полностью вытеснили мирийцев и стали основными поставщиками стекла не только в Вестеросе, но и в северных районах Иссоса. Если бы они производили одно лишь стекло, я бы справилась, с горечью подумала Алина, садясь и рассматривая следующий предмет на столе, вазу с экзотическими фруктами, выращенными на севере. Но нет, колдун помог северянам не только с торговлей стеклом и самим стеклом, но организовал еще множество других предприятий. Новые виды алкоголя, способ копирования книг за несколько дней, а не недель, новые лекарства, способные вылечить даже седину, новые продукты питания, невиданные во всем Вестеросе и выращиваемые только на севере, и новая обитель знания, место, в которое хлынет волна новых учеников и будущих учителей из-за действий этих кретинов в цитадели. Вытеснив мысли о мейстерах, Алина сосредоточилась на текущей проблеме. Если бы она начала плести вязь планов, едва узнав о колдуне, то смогла бы переманить его на юг, а вместе с ним, все дары, которые он на блюдечке преподнес дому Старку и Северу. Все это принадлежало бы Тиреллам, но из-за ее нерешительности все заполучил Север. Пекло, он даже начал учить детей дома Старков пользоваться своей магией, и учил чертовски хорошо, если учесть, что бастард сын Эддарда Старка смог одолеть члена Королевской гвардии во время испытания поединком, и он даже взял в жены северянку. Тот факт, что девушка вышла из простолюдинок, возможно, некоторые дома попытались бы использовать, чтобы разрушить их союз, но по мнению Алины это глупая затея. Девушка, судя по рассказам, была ее копией просто на северный манер. Более честолюбивую или надменную особу это сравнение оскорбило бы, но Алина не оскорбилась. Право слова, эта бывшая служанка заслужила свое место. И пусть она не родилась благородной, зато стала ею благодаря браку с колдуном. Похвальное честолюбие и целеустремленность. Теперь он полноправный северянин. С досадой подумала Алина. Все его творения пустили корни на севере, и он его уже никогда не покинет. Но когда боги закрывают одну дверь, они и открывают другую. Быть может, колдун потерян для дома Тиреллов. Но игра еще далека от завершения. Вытащив несколько листов пергамента, Алина взяла чернильницу, лучшее перо и принялась за работу, создавая несколько черновиков. «Левый!» — позвала она, не поднимая головы от работы и обращаясь к личному стражнику. «Подожди, пока мой сын закончит напудривать себе лицо, а затем приведи сюда. Правый, собери подходящий эскорт для долгого путешествия, и прикажи слугам собирать вещи, которых хватит на несколько месяцев». Кыш, к тому времени, как ее сын наконец прибыл, Алина успела сделать не менее дюжины черновиков и истратила две полных чернильницы. Остановившись на мгновение, она взглянула на сына. Это была ошибка, он не сдержал насмешку. «Жирный цветок», как его называли, и, к сожалению, это идеально подходящее прозвище для ее сына. Увы, но не только жирный, так еще и ленивый, ведь он ничего не сделал, чтобы избавиться от него и улучшить репутацию. Слава богам, хотя бы внуки внушали ей надежду на светлое будущее дома Тиреллов. У Ильис, если забыть про искалеченную ногу, то он мог бы стать отличным будущим лордом. Пекло, если бы она могла, то уже отправила бы своего бесполезного сына и его жену на какую-нибудь виллу в холмах и оставила их там до тех пор, пока Уильяс не сможет официально вступить в должность. Гарлан, воин во плоти, Алорас проявил себя и помог восстановить отношения между Тиреллами и Баратионами. Хотя ей хотелось, чтобы он делал это, не кусая подушку. И наконец Маргери, ее милый цветок, она несет в себе надежды и мечты дома Тиреллов. И слава богам, что у нее хватило ума и красивой внешности, чтобы воплотить эти мечты в жизнь. «Мама!» — поприветствовал ее сын. На его рубашке прямо под ртом было пятно от еды. «Ты что-то хотела? Садись!» — приказала Алина, указывая на стул прямо напротив себя, и протянула два окончательно оформленных документа, на составление которых она потратила весь день. «Подпиши их!» — нахмурившись, Мейс потянулся за пером, но потом одумался и прочитал то, что она ему дала. «По крайней мере, не все мои уроки были напрасны, мама». Мейс нахмурил брови, когда прочитал первый документ. «Это рекрутский набор в ночной дозор? Поздравляю, Мейс, у тебя есть пара глаз, и ты можешь ими пользоваться». Алина не удержалась от насмешки. Указ предписывал очистить все камеры в просторе от тех, кто готов облачиться в черное. Но это не все, иначе ей не понадобилась бы подпись сына. В нем также содержался призыв к каждому дееспособному мужчине, молодому или старому, принять черное. Прекрасно понимая, как это воспримут, Алина добавила пункт о том, что в зависимости от возраста и способностей мужчины, его семья получит определенную компенсацию в золоте за его вступление. Пожилой человек, вступивший в дозор, даст семье достаточно монет на несколько лет, а за молодого мужчину семья получит столько, что при благоразумном расходовании сможет жить целое десятилетие. Это сильно ударит по нашей казне, мать, а некоторые из наших вассалов могут не прислушаться к приказу, учитывая их ограниченный бюджет. Мейс был удивлен и ничего не понимал. Впрочем, как и всегда, почему мы должны? Примечание переводчика. Следующие две главы по 8 знаков, после чего 1.11к, которая компенсирует малый объем этой части. Глава 263. Это сильно ударит по нашей казне, мать, а некоторые из наших вассалов могут не прислушаться к приказу, учитывая их ограниченный бюджет. Мейс был удивлен и ничего не понимал. Впрочем, как и всегда, почему мы должны? Потому что большинство королевств Вестероса считают ночной дозор не более чем колонией, куда отправляют неугодных. В свою очередь Север считает это место почетным и уважает тех, кто добровольно облачается в черное. Учитывая последние события и заглядывая в будущее, нам следовало бы заручиться благосклонностью Севера. Алина все разжевала, опять же, как и обычно. И да, это ударит нас по кошельку, но не случится ничего столь ужасного, от чего мы не оправимся в течение нескольких лет. Отложив пергамент, Мейс почесал свою безукоризненно подстриженную бороду. Эх, если бы он уделял учебе хотя бы половину того времени, которое проводил перед зеркалом, то уже сейчас стал бы архимейстером с парой цепей. Но почему мы должны заботиться о том, чтобы добиться благосклонности? Тупость начала потихоньку раздражать. «Что это?» – спросила Алина, указывая на стол. «Пара бокалов для вина. Очень хорошо. Итак, где они были созданы?» – надавила она, заставив своего сына съежиться. «На севере. Хорошо, а это?» – палец ткнул на вазу с экзотическими фруктами. «Откуда они?» «М, тоже с севера», – вздохнула Алина. «Он что, не понимает даже того, какая еда из какой провинции поступает?» Потянувшись к ящичку, она достала небольшую книгу и флягу крепкого вина и поставила обе на стол перед собой. «Думаю, спрашивать бессмысленно, поэтому сразу скажу, это тоже с севера. Стекло, витиеватое и крепкое, не менее крепкие вино и эль, новые виды фруктов и овощей, и книги. Все с севера, не из простора, не из западных земель или любого другого королевства, только с севера. А теперь скажи-ка мне еще раз, почему мы не должны пытаться завоевать расположение севера?» Мейс хотел было заговорить, но Алина прервала его. «Ты смотрел на налоги за последний год, за последние три?» «Нет, конечно же нет, если только они не были написаны на сладком рулете. Север, пусть и не является нашим основным покупателем продовольствия, был вторым после нас самих, но в последние несколько лет доходы с торговли с севером неуклонно снижались. Стеклянные сады Винтерфилла достаточно многочисленны, чтобы самостоятельно прокормить весь Винтерфилл. Все больше и больше стеклянных садов и фермерских угодий появляется по всему северу, уменьшая их зависимость от нашего урожая. Они не покупают наш урожай. Значит, наши люди не зарабатывают. А если наши люди не зарабатывают, то и мы не получаем налоги. Слишком долго простор полагался на то, что мы поставляем большую часть продовольствия в королевство. Что ж, времена изменились, и мы должны измениться вместе с ними. И что может быть лучшим примером для подражания, лучшим ориентиром, чем нынешний север и метаморфозы, которые он пережил? Поставка людей в ночной дозор – это лишь малый способ добиться расположения севера. Другой – через это, что также достаточно удобно для достижения наших долгосрочных целей. Взяв второй лист пергамента, ее сын прочел его содержание с расширенными глазами. «Это, но я думал, что было решено, что...»